Глава третья. Кузен из деревни. Пятница, 17 января, воскресенье, 19 января 1668 года. Хозяин пинком будет Ферруса. Он заснул над пустой миской. Миска выскользнула у него из рук. Она лежит перевернутая на каменной плитке. Ферус сидит на полу, прислонившись к стене у двери во двор. Носок хозяйского башмака попадает чуть выше локтя Ферруса. От удара он падает и лежит на пороге, закрыв лицо руками. Он сворачивается калачиком. «Ежик», — думает Феррус. Ему нравятся ежи. Иногда они забредают во двор из парка, чтобы поживиться кухонными отходами. Когда пустобрех попытался убить одного зверька, тот свернулся в колючий шарик, и колючки поцарапали собаке нос. Спустя некоторое время еж наскучил пустобреху, и он оставил его в покое. Ежик развернулся и убежал во свояси. Еще один удар, на этот раз в бедро Ферруса. Он кричит, потому что хозяину это нравится, но боль вполне терпимая. Пройдет время, и хозяин успокоится. Феррус... Ежик. В пятницу в 10 часов утра госпожа Хэксби отправилась в лавку инструментов господина Бертона, что располагалось через пару домов от таверны «Дьявола» на Флит-стрит, под вывеской с изображением головы медведя. Ее сопровождала служанка, девочка 13 лет по имени Джейн Эш. По правде говоря, она была скорее помехой, чем помощницей. Но господин Хэксби считал недопустимым, чтобы жена расхаживала по городу одна — и присутствие Джейн оказалось той ценой, которую Кэт вынуждена была платить за талику своей независимости. Господин Бертон широким жестом открыл коробку. «Вот, госпожа», — произнес он с видом человека, который хочет побаловать ребенка, — «то, что заказал ваш муж. Привезли специально из Франции». Кэт вынула из коробки бронзовый инструмент. Полукруглая шкала от 0 до 180 градусов, магнитный компас, подвижная алидада. Это приспособление предназначалось для точного измерения углов. Кэт отнесла его к дверному пролету, где свет был лучше, и повертела в руках. «Французы называют этот прибор графометром», — изрек господин Бертон. «Однако я предпочитаю добрый старый английский термин — угломер. Но дело не в названии. Передайте господину Хэксби, что сей инструмент улучшит точность его измерений в 1000 раз. Да, графометр стоит дорого». «Но не сомневаюсь, ваш супруг сочтет его чрезвычайно полезным приспособлением. Ведь господину Хэксби необходимо делать столько замеров. Куда же в его ремесле без точных углов?» «Нет, так не пойдет», — заявила Кэт. «Что такое?» «Ваш инструмент никуда не годится, господин Бертон». «Госпожа Хэксби, полагаю, об этом должен судить ваш муж, и я уверен, что он со мной согласится». «Повторяю, ваш инструмент никуда не годится». Кэт вернулась в лавку и поставила графометр на прилавок. «Взгляните сами. Алидада не вращается свободно, как должна. И я также не удовлетворена гравировкой градусов. Плохо сработано». Господин Бертон выпрямился во весь свой рост. Он был выше Кэт не менее чем на 9 дюймов. «Но я вас уверяю, что...» «Я видела хороший графометр в другом месте. Надо было заказывать в Антверпене, сэр. Их приборы несравнимо лучше французских. Всего доброго». «Я напишу об этом господину Хэксби. Или даже сам зайду к нему. Я считаю, вы...» «Как вам будет угодно, господин Бертон. До свидания». «А хозяин не станет возражать?» — робко спросила Джейн, когда они вышли на улицу. «Если господин Бертон и впрямь придет к нему». «Твой хозяин согласится со мной», — отрезала Кэт, но, взглянув на испуганное лицо девочки, продолжила более мягко. «Этот инструмент не такой, каким должен быть. Муж разбирается в этом лучше меня и сразу поймет, что к чему». «Кэтрин!» — позвал вдруг женский голос. «Кэтрин ловит!» Обескураженная Кэтрин обернулась. У столбов, отгораживающих пешеходов от транспорта на проезжей части, остановился наемный экипаж. Какая-то женщина сдвинула кожаную штору и смущенно улыбнулась. «Вы ведь Кэтрин Ловит, не правда ли?» «Да, это моя девичья фамилия», — сказала Кэт настороженно. «Теперь я Кэтрин Хэксби. Женщина была хорошо одета, даже слишком хорошо, хотя и не по самой последней моде. Она была совсем молоденькая, с пухлыми розовыми щеками и маленькими глазами. Что-то в ее любопытном лице показалось Кэт смутно знакомым. «Простите, я... Вы меня не узнаете?» Секунду ее собеседница выглядела испуганной, но потом страх исчез, и вернулось любопытство. «Разумеется, все мы изменились, но вы, вероятно, меньше, чем я. Желаете подсказку?» Она сделала Кэт знак подойти ближе и прошептала. «Перенеситесь назад, лет на 10 или около того. Я Элизабет». Она замялась. «Элизабет из Уайтхолла. Мы в детстве играли вместе». Настоящей подсказкой был длинный прямой нос, как у ее дедушки, и еще широкий рот. «Элизабет!» — наконец, сообразив, кто перед ней, медленно произнесла Кэт. «Элизабет Кромвель!» «Вы были так добры!» — продолжила ее собеседница. «Мы без конца играли в валан, и еще вы рассказывали мне всякие истории и учили строить шалаши». «Да!» — кивнула Кэт. «Я помню! А где...» — она запнулась. «Где я теперь живу?» «В Гэмпшире, в Хёрсли, в доме моего отца. Но сам он, к сожалению, не может жить там вместе с нами». Элизабет внезапно замолчала, любопытство и улыбка разом исчезли с ее лица, и теперь она выглядела несчастной. «А вы? Я слышала о смерти вашего отца и дяди. Мне очень жаль». Она наморщила лоб. «Столько перемен, и не всегда к лучшему. Так вы замужем?» «Поздравляю. Хэксби, вы сказали? Вы живете в Лондоне?» «Да. Господин Хэксби, владелец чертежного бюро и архитектор. Он планирует и строит дома. Прошу прощения, но муж уже заждался меня. Мне пора идти». «Но я не могу потерять свою старую подружку по играм, которую только что нашла». Элизабет надула губы и стала отдаленно похожа на маленькую девочку из прошлого. «Где вы живете, Кэтрин? Мы можем вас подвезти». «На Генриетта-стрит, неподалеку от Ковент-Гардена», — ответила Кэт. «Спасибо, но пешком будет быстрее». Она увидела, что в экипаже сидит еще одна молодая женщина и мужчина постарше. «И потом у вас места нет для нас двоих». Элизабет выглядела расстроенной. «Я не могу позволить вам вот так уйти. Вы должны пообедать с нами, и господин Хэксби тоже. Я остановилась у своей крестной близ Хаттон-Гардена. Вы ведь не откажетесь?» «Право, вы очень добры, но я сегодня же напишу вам и назначу день. Пришлю приглашение в дом со знаком розы. Хочу познакомиться с вашим мужем. Уверена, он достойный восхищения джентльмен». Кэт вежливо улыбалась, но на самом деле испытывала крайнюю неловкость. «Не могу обещать, что мы сможем прийти. Мой супруг неважно себя чувствует и редко выходит из дому, разве только по работе». Элизабет вдруг резко высунулась из окна, держась за рейку, на которой крепилась штора. Она попыталась поцеловать Кэт в щеку, однако вместо этого угодила старой знакомой в глаз полями своей шляпы. Кэт отшатнулась, вскрикнув от боли и неожиданности. «Ой, извините!» — смутилась Элизабет. «Я такая неловкая! Прошу, простите меня!» «Ничего страшного!» — произнесла Кэт, чувствуя, что глаз слезится. Молодая женщина выглядела такой несчастной, что Кэт была просто не в силах на нее сердиться. Она вспомнила, какой неуклюжей Элизабет была в детстве, вечно проливала молоко, наступала на подол своей юбки. Да она и сейчас еще почти ребенок. Элизабет ведь моложе Кэт, значит, ей не больше 17-18 лет. «Так вы отобедаете с нами?» — настаивала Элизабет, ее щеки еще больше порозовели. «Я не отпугнула вас своими оплошностями. Кэтрин, пожалуйста, скажите «да». «Да, если вы этого хотите», — проговорила Кэт, испытывая жалость. «С удовольствием». «Вот и хорошо, Кэтти. Помните, в детстве я называла вас Кэтти, а вы меня Бетти». «Ты повстречала на улице госпожу Кромвель?» — переспросил Хэксби, хмурясь. «Это что, шутка?» Он был раздражен и говорил громче, чем обычно, и чертежник Бреннан за своим столом в другом конце помещения поднял голову. «Нет, сэр», — тихо ответила Кэт, пытаясь сдержать недовольство. «Я и впрямь видела сегодня Элизабет Кромвель». «Да неужели? А разве ты не слышала, что ее светлость, супруга лорда-протектора, скончалась 3 года назад?» Временами, когда Хэксби одолевала болезнь, он разговаривал жестким ироническим тоном. «Или ты имеешь в виду ее дочь Элизабет, миледи Клейпл? Так та умерла еще раньше. Что за чушь?» «Я имею в виду внучку Оливера, сэр, старшую дочь Ричарда, последнего протектора. Мы с ней в детстве играли вместе». Хэксби уставился на жену, открыв рот. Нос у него покраснел, и на кончике висела капля влаги. Бедняга страдал от простуды, и это еще сильнее портило его характер, который так становился все более переменчивым. Из-за болезни муж Кэтрин сделался непредсказуемым и часто гневался. Правда, он не всегда был таким. К сожалению, этим утром Хэксби был не только раздражительным, но и относительно бодрым, а потому решил выяснить все подробности. «Ты знала протектора и его семью?» «Мой отец часто виделся с Оливером. Он был знаком и с Ричардом тоже, но дружил с Генри, его младшим братом. Иногда папа брал меня с собой в Уайтхолл». Когда Кэт вспоминала те дни, что случалось редко, ей представлялось, что воспоминания эти принадлежат кому-то другому. Ей казалось нереальным, что молодая жена престарелого землемера когда-то была наследницей немалого состояния, а ее родители близко знали Кромвелей. Ее отец был одним из самых богатых каменщиков в Лондоне, а мать происходила из семьи Эйр, мелкопоместных дворян из Саффолка. Во время войн против короля Ловиты и Эйры были убежденными сторонниками парламента, а позже — Кромвеля. Томас Ловит стал одним из цареубийц, подписавших смертный приговор Карлу Первому. «Сказать по правде, мне бы хотелось, чтобы Оливер был жив», — пробормотал Хэксби. «Тише, сэр!» «Я знаю, что король вернулся, и, разумеется, мы его верные подданные. Но в те давние времена, когда нами правили благочестивые люди, а Англия занимала почетное место среди стран Европы, все-таки было лучше. И во всем этом была заслуга Оливера Кромвеля». «Времена изменились, сэр. Оливера Кромвеля больше нет, да и сын его сложил с себя полномочия лорд-протектора. А госпожа Элизабет хочет возобновить со мной дружбу». «Почему бы и нет?» Хэксби выпрямился в кресле. «Элизабет сказала, что намерена пригласить нас на обед в дом ее крестной в Хаттон-Гардене. Она там остановилась». Хэксби вытер нос рукавом рубашки. «Мы примем приглашение. Для меня большая честь отобедать с внучкой самого Оливера». «Не уверена, что это благоразумно. Несмотря на то, что членам семьи бывшего протектора разрешено мирно жить в Англии, вам не стоит появляться в их обществе. Кромвелям настоятельно рекомендовали не показываться в Лондоне». «По какому праву ты решаешь, что благоразумно, а что нет?» — набросился на жену Хэксби. «Или забыла, что я твой муж? Забыла, чем мне обязана?» «Нет, сэр, я этого никогда не забуду». Воцарилось молчание. Кэт слышала, как перо Бреннана царапало бумагу. Он составлял список пиломатериалов и прочих необходимых вещей для строительства зданий в Драгон-Ярде. То был основной заказ, над которым они сейчас работали. Чертежник наверняка слышал, о чем говорили супруги, хотя бы частично. Хэксби закрыл глаза. Временами его внезапно одолевала усталость. Кэт выжидала, надеясь, что муж задремлет. Но он резко открыл глаза и спросил... «Она знает, где нас найти?» «Госпожа Кромвель?» «Кто же еще? Ты объяснила ей, где мы живем?» «Да, сэр, разумеется, объяснила». «Я сегодня же напишу вам и назначу день. Пришлю приглашение в дом со знаком розы». Глаза старика снова закрылись, и вскоре дыхание Хэксби замедлилось и стало ровным. Рот у него открылся, и он захрапел. «Что насчет дымовых труб, госпожа?» — понизив голос, спросил Бреннан. «Заказывать дополнительные опоры для внутренних рам?» «Решайте сами», — рассеянно бросила Кэт. Она все еще стояла за креслом мужа, хотя ее ждала уйма дел. Да, Кэт сказала Элизабет Кромвель, что они живут на Генриетта-стрит, неподалеку от Ковент-Гардена, однако не уточнила, где именно. «Но откуда же тогда Элизабет узнала про дом со знаком розы?» «Слышали новости?» — спросил Бреннан, когда пришел в чертежное бюро в субботу утром. «В четверг в Барн-Элмсе состоялась ужасная дуэль. Весь город только об этом и говорит». «Между кем и кем?» — поинтересовалась Кэт. «Между графом Шрусбери и герцогом Бекингемом». Бреннан осклабился, показав зубы, и стал еще больше, чем обычно, похож на облезлого лиса. «О причине догадаться нетрудно». «Что такое? Какая причина?» Хэксби приставил ладонь к уху, хотя со слухом у него все было в порядке. «Говорите громче, молодой человек!» «Как, хозяин? Неужели вы не знаете? Всем известно, что миледи Шрусбери видится с герцогом чаще, чем с собственным мужем, и днем, и ночью, если вы понимаете, о чем я». «Двор стал рассадником порока», — заявил Хэксби. «Аристократы ведут себя, как мартовские коты, несмотря на все их утонченные манеры. При Оливере этого бы никогда не допустили». «Тише, сэр», — прошептала Кэт. Ее вчерашняя встреча с Элизабет Кромвель открыла шлюзы воспоминаний мужа и выпустила поток ностальгии по временам республики и протектората. «Но это правда, и рано или поздно дьявол воздаст должное нечестивцам». «В дуэли участвовали не только Шрусбери и Бекингем», — выпалил Бреннан, которого аж распирало от новостей. «У каждого из них было по два помощника, так что всего сражалось шестеро джентльменов. Один, его фамилия Дженкинс, убит, а лорд Шрусбери тяжело ранен и может умереть. Остальные скрываются, включая герцога». «По моему мнению...» Тут, к счастью, в дверь постучались, и Хэксби не договорил. Пришел посыльный привратника с двумя письмами. Хэксби забрал их и принялся изучать. «О, это от доктора Рена из Оксфорда. Интересно, что ему понадобилось?» Он взглянул на второе письмо, потом посмотрел на Кэт. «А это тебе. Надеюсь, не очередной счет на немыслимую сумму». Она взяла у мужа письмо. Хэксби развернул послание Рена и воскликнул. «Как интересно! Прекрасная новость! Рен пишет, что господин Говард предложил лондонскому королевскому обществу участок земли в саду возле Арундел-хауса, чтобы построить там здание, где ученые смогут собираться и проводить всякие эксперименты, оснащенное лабораториями, обсерваторией и тому подобным. Пока еще ничего не решено, но доктору Рену нужен предварительный план. Он спрашивает, не желаю ли я ему помочь». «Пока еще ничего не решено», — повторила Кэт. «То есть из этой затеи может вообще ничего не выйти?» Хэксби отмахнулся от вопроса жены. «Подумать только, какие перспективы! Насколько повысилась бы наша репутация, если бы мы участвовали в таком проекте?» Он уткнулся в письмо. «Для начала Рен спрашивает, не могу ли я провести землемерные работы и прислать ему подробный план участка. Если я соглашусь, он попросит господина Говарда выписать доверенность». «А деньги за проект вам обещают? Землемерные работы хотя бы оплатят?» «Ну, деньги не проблема». «Еще какая проблема, сэр?» Кэт вела счета чертежного бюро и знала с точностью до фартинга, сколько им должны и сколько должны они. «Мы не можем позволить себе работать бесплатно». Муж нахмурился. «Наверняка в свое время на здание будет открыта подписка. Члены общества не поскупятся, а, возможно, и сам король примет участие». Однако Кэт в этом сомневалась. Найти деньги на новые проекты всегда было непросто, в особенности в городе, где половина домов лежала в руинах, и все пытались что-то строить. А уж если прибавить к этому нехватку строительных материалов и квалифицированных рабочих, то станет ясно, что шансы Арундел-хауса выглядят еще более неутешительно. «Его назовут Соломон Хаус», — с энтузиазмом продолжал Хэксби. «Что ж, это весьма уместно». «Почему?» «Ты разве не читала новую Атлантиду Бэкона?» Возбуждение Хэксби нарастало. «Он описал там грандиозное учреждение, предназначенное для расширения наших знаний, и основание королевского общества рассматривалось как огромный шаг в этом направлении». Муж погрозил Кэт пальцем. «Бэкон назвал его Соломон Хаус, потому что царь Соломон — самый мудрый человек из всех, кто упоминается в Библии. Открытие королевского общества ничего не стоит, если помимо знаний они не приносят мудрости». Кэт отвернулась, чтобы вскрыть свое письмо. В ней тихо закипал гнев. Их счета были в лучшем состоянии, чем до свадьбы, но Хэксби еще раньше накопил кучу долгов, и проценты на эти долги постоянно подрывали их доходы. А уж если прибавить сюда все ухудшающееся здоровье владельца чертежного бюро, то со стороны Хэксби было бы сущим безумием ввязаться в рискованную авантюру, не потребовав предварительной оплаты. И он еще рассуждает про мудрость. Кэт взломала печать и развернула бумагу. «От кого письмо?» — требовательно осведомился муж. «Снова торговец углем? Подойди поближе, чтобы я мог видеть». Как и опасалась Кэт, послание было от Элизабет Кромвель. Округлым, неровным почерком Элизабет сначала воздавала хвалу Господу за то, что он воссоединил ее с сердечным другом детства, а затем, прежде чем перейти к сути, приводила несколько примеров промысла Божьего. После чего, наконец, сообщала, что ее крестная госпожа Далтон настоятельно просит госпожу Хэксби с супругом нанести ей визит. Смогут ли они отобедать с ними завтра, в воскресенье? Элизабет понимает, что слишком торопит события, но ничего не сможет доставить ей большего удовольствия, чем увидеть подругу и ее мужа как можно скорее. Она заканчивала письмо почтительным приветом господину Хэксби и выражением глубочайшей любви к Кэт. «Это от госпожи Кромвель, сэр». «Правда?» — удивился Хэксби. «Какой удивительный день! Два таких письма одной почтой!» «От доктора Рена и от госпожи Кромвель. Когда мы званы на обед?» «Она приглашает нас завтра, сэр, но это не совсем удобно». «Пустяки, дорогая! Дай-ка мне посмотреть». Он чуть не выхватил письмо у жены из рук, пробежал его глазами и расплылся в широкой благодушной улыбке. «Как учтиво! С глубочайшей любовью!» «Ты тотчас напишешь госпоже Кромвель и ответишь, что для нас нет ничего более приятного, чем отобедать с ними. Мне нужно побриться». Когда ответное письмо Элизабет Кромвель отослали, костюм Хэксби отнесли вниз, чтобы очистить его от пятен, и, наконец-то, пришел цирюльник, Кэт смогла вернуться к работе. Они обсудили с Бренноном, какие материалы необходимы для строительства Драгон-Ярда, и оформили заказ. После этого ей предстояло снять несколько копий для подрядчика и будущего владельца. Обоим требовались планы одного из самых больших домов в Драгон-Ярде. Здание было не совсем обычным. Там, помимо прочего, предполагалось оборудовать музыкальный салон и галерею на крыше. Копирование было скрупулезной механической работой, которая обычно нравилась Кэт. Она получала удовольствие, видя, как линии заполняют лист, повторяя чертеж, который сделали они с господином Хэксби. Вскоре все это будет воссоздано в кирпиче и камне, в дереве и плитке для нескольких поколений. Кроме того, при такого рода занятиях мысли Кэт текли свободно, и она могла искать решения насущных проблем или, что было лучше всего, придумывать фантастические проекты зданий, которые никогда не воплотятся в реальность. Но сегодня ей не мечталось. В мысли Кэт вмешивалась Элизабет Кромвель. Восторженная Элизабет с ее резкими, неловкими движениями, пухлыми щечками и глазами-щелочками. «В детстве она была похожа на щенка-переростка», — подумала Кэт, «плохо воспитанного и жаждущего любви. Да и став молодой женщиной, нисколько не изменилась. Кроме того, ребенком она была весьма хитрой и изворотливой. Вполне возможно, такое и осталось. Интересно, Элизабет до сих пор чувствует себя одинокой?» Она встретила Кэт так, словно они были закадычными подругами, но Кэт, будучи старше на несколько лет, за 2 или 3 года в Уайтхолле играла с ней не больше полудюжины раз. Тогда Элизабет была одинока. Мать мало ей интересовалась. Отец был постоянно занят и часто бывал в отъезде, в особенности, когда унаследовал от своего отца должность лорд-протектора. Большую часть времени девочка оставалась на попечении слуг. Кэт вспомнила, как они играли в валан в большом саду у кокпита, и Элизабет упала, споткнувшись о низкую изгородь. Она тогда громко ревела и звала свою служанку. В другой раз, проиграв, она бросила ракетку на земь и стала ее топтать. Кокпит, где жила Элизабет, отделяла от дворца Уайтхолл дорога, ведущая в Вестминстер. Но однажды девочки закатили обруч за ворота над дорогой и покатили его дальше по тихой галерее к дверям, ведущим к бывшим королевским апартаментам. Разгневанные слуги припроводили обеих обратно на частную территорию. Вину за эту проделку Элизабет полностью свалила на подругу, хотя зачинщицей была она сама. Кэт тогда еще выпороли. Она никогда не видела королевскую резиденцию, где Оливер Кромвель, король, хотя и не титулованный, жил до самой смерти. Его сын Ричард, отец Элизабет, въехал в эти апартаменты, когда сам стал лорд-протектором, но его правление не продлилось и 9 месяцев. Однажды Элизабет шепотом поведала подружке, что ее дедушке очень нравились картины с голыми дамами, висевшие у него в спальне. Картины эти когда-то принадлежали королю Карлу I, тому самому, которому отрубили голову на эшафоте перед банкетным домом. Какое-то время старшая дочь нового протектора была, по сути, английской принцессой, завидной невестой для любого мужчины. Но кем она стала теперь? После реставрации кости Оливера Кромвеля выкопали из могилы. Его голову насадили на копье над Вестминстером. Там ее изгадили птицы. Она раскачивалась при каждом дуновении ветра, этакое разлагающееся напоминание о кощунственном убийстве короля, помазанника Божьего. Карл II был милостив к семье Оливера. Ричард уже после того, как подал в отставку, присягнул в верности короне и отбыл в добровольную ссылку. Его жену и детей редко видели в обществе. Им настоятельно не рекомендовали появляться в Лондоне. Имя Кромвеля все еще обладало силой, оно служило одновременно напоминанием о былой славе и боевым кличем для недовольных тем, как обстоят дела в настоящем. Кэт не хотела идти на обед с Элизабет и ее крестной в дом в Хаттон-Гардене, поскольку ничего хорошего от этого не ожидала. Она не желала знакомить своего старого больного мужа с молодой женщиной, чьи отец и дед правили Англией. Если честно, Кэтрин стыдилась Саймона Хэксби, который дал ей свою фамилию, предоставил кров и возможность заниматься любимым делом. Она понимала, что ведет себя некрасиво, но от этого лишь стыдилась еще больше. Помимо всего прочего, ее сильно смущало одно обстоятельство. Откуда Элизабет знала, что Кэтрин живет в доме со знаком розы? Похоже, встреча была отнюдь не случайной. Она специально поджидала подругу детства, сидя в наемном экипаже на Флит-стрит у входа в лавку инструментов. Кэтрин очень хотелось бы обсудить с кем-нибудь свои подозрения, но ни муж, ни Бреннан в силу разных причин для этого не годились. Ни с того ни с сего ей вдруг пришло в голову. «Интересно, а что бы сказал Марвуд, если бы она с ним поделилась?» Однако это, конечно же, было в принципе невозможно. Господин Хэксби был крайне озабочен тем, чтобы произвести хорошее впечатление на госпожу Кромвель и ее крестную. Кэтрин еле-еле отговорила его нанять шикарный экипаж из платной конюшни на Митр-стрит. Пока супруг не передумал, Кэт послала мальчишку-привратника найти обычный экипаж, который стоил в разы дешевле. Она никогда раньше не видела мужа в таком состоянии и была немало удивлена. Саймон Хэксби был не из тех, кто высоко ценит богатство или знатное происхождение. Но похоже, что для семьи Кромвель он сделал исключение. Он почитал высокой честью обедать с молодой леди, которая была дочерью лорд-протектора Ричарда Кромвеля, и которую, без сомнения, нянчил сам великий Оливер Кромвель. Такое счастье не каждому выпадает. Супруги прибыли без опоздания. День выдался морозный, и земля была твердой. Хаттон-Гарден представлял собой улицу, застроенную современными домами, но их высадили чуть восточнее, у ворот старинного здания. Привратник открыл ворота, когда гости постучались, и впустил их в мощеный двор. В центре был неработающий зимой фонтан, а за ним виднелся обветшалый дом. С крыши, поросшей мхом, вовсю отвалилась черепица. В нескольких ярдах впереди какой-то старик семенил к главному входу. Одной рукой он опирался на слугу, а в другой держал трость. Услышав шаги супругов Хэксби, он обернулся. На нем была большая фетровая шляпа и очки с толстыми зелеными стеклами. «Кто это?» «Гости, господин», — пояснил слуга, держа его под руку. «Добрый день, сэр», — произнес муж Кэтрин, который тоже опирался на трость. «Моя фамилия Хэксби». Он взглянул на старика и продолжил, четко выговаривая слова на случай, если тот был не только слепым, полностью или частично, но к тому же и глухим. «А это моя жена!» «К вашим услугам, сэр», — произнесла Кэт. Мужчина церемонно кивнул. «Да-да, кузина упоминала, что вы приглашены на обед. «Рад знакомству. А я Джон Кранмор». Он говорил как образованный человек, но голос его был хриплым. Кроме того, борода и усы, которые господин Кранмор носил в соответствии с модой, введенной покойным королем, явно нуждались в стрижке. Отдельные седые волоски нависали над губами, из-за чего разобрать, что он говорит, было еще труднее. «Прошу, проходите вперед! Я двигаюсь со скоростью улитки, а погода нынче слишком холодная, чтобы медлить». Чита Хэксби направилась к дверям. Они отворились прежде, чем гости подошли, и другой слуга провел их в зал со стрельчатыми окнами и почерневшими балками на высоком потолке. В зале было прохладно, несмотря на огонь в огромном камине. Слуга взял их плащи и провел к двери, расположенной сбоку, в дальнем конце зала на небольшом возвышении. Дверь эта вела в комнату, где было намного теплее. Когда они вошли, Элизабет Кромвель, читавшая вслух молитвенник скромно одетой леди средних лет, поднялась, отложила книгу и радостно кинулась навстречу гостям. «Моя дражайшая Кэтрин, как мило, что ты откликнулась! И так скоро!» На правах подруги детства Элизабет перешла на «ты», да вдобавок еще и обняла Кэт, чем немало ее удивило, после чего обратилась к Хэксби, который, покачнувшись, отвесил поклон. «А это должно быть мой муж», — сказала Кэтрин, — «господин Хэксби». «Миледи», — выговорил он срывающимся от волнения голосом, — «для меня огромная честь познакомиться с вами». «Вы мне льстите, сэр», — ответила Элизабет смущенно, словно бы не привыкла к комплиментам, и повернулась к старшей по возрасту женщине, которая встала. «А это моя дорогая крестная, госпожа Далтон, хозяйка дома». Церемония представления была закончена, когда дверь снова отворилась, и слуга ввел старика, которого они повстречали во дворе. «Мой кузен Джон Кранмор, он приехал из деревни в Лондон, чтобы показаться врачам», — сказала госпожа Далтон, уставившись в пол. «Мы уже познакомились, мадам», — пояснил Хэксби. «Столкнулись во дворе». Хозяйка понизила голос, но не настолько, чтобы Кранмор совсем ее не расслышал. «Практически слепой, бедняжка, и, что еще хуже, не переносит света». «Ужасный недуг», — громко посетовал Хэксби. «Как давно вы хвораете, сэр?» Кранмор повернул голову на голос. «Очень давно, сэр, слишком давно. Зрение начало портиться, когда я был еще молодым человеком. Но за последние несколько лет оно стало резко ухудшаться, и вот сами видите, к чему сие привело». «И что, врачи совсем ничем не могут вам помочь?» «Доктора утверждают, что якобы могут, и регулярно берут плату. Я использую мази, которые мне прописали, но что-то никакого улучшения пока не заметил». Слуга повел их на обед, который был сервирован в соседней комнате. Еда оказалась простой, но обильной. Возможно, ее принесли из соседней таверны. Вина на столе не было, только вода и некрепкое пиво. Кэт и господин Кранмор говорили мало, отдав беседу на откуп остальным. Хэксби был по-прежнему непривычно оживлен. Его щеки разрумянились, а дрожание рук было едва заметно по сравнению со вчерашним днем. Словно бы волнительное событие и честь обедать с отпрыском самого лорд-протектора служили чудодейственным лекарством. Госпожа Далтон и Элизабет Кромвель окружили гостя вниманием. Они расспрашивали Хэксби о работе, проявив невероятный интерес к контракту на строительство Драгон-Ярда и его сотрудничеству с доктором Реном. Тот проектировал новый собор Святого Павла, который должен был заменить старый, сильно пострадавший во время Великого пожара 1666 года. Хэксби сообщил дамам, что проект еще не принят, поскольку кое-кто считает, что проще восстановить собор, чем строить новый. Так получится дешевле и быстрее. «Однако это сущий вздор», — заявил муж Кэтрин, рассыпая крошки по столу. «Старое здание начало рушиться еще до пожара. Новый собор Святого Павла станет гордостью Лондона на грядущие века». «Каким незаурядным, богом данным талантом надо обладать, чтобы возводить на пепелище великие здания!» — воскликнула Элизабет Кромвель. «А уж тем более работать над собором Святого Павла, ведь это само сердце, сама душа Сити!» «Мне иногда становится страшно, что при жизни я не увижу ни одного уложенного камня», — сказал Хэксби, расплываясь в довольной улыбке от комплимента и проливая соус на манжету рубашки. «Все так затянулось. Король не согласен с олдерменами. Те пререкаются с настоятелем и капитулом, а епископ полагает, что никто, кроме него самого, не имеет права на собственное мнение. Но главная проблема — это нехватка денег. Строительство собора достойного Лондона обойдется в десятки тысяч фунтов». «Совершенно верно, сэр», — согласилась госпожа Далтон. «Сие очень дорого. Но разве в конце концов не находят деньги для возведения таких грандиозных зданий? Возьмем для примера Уайтхолл. Я содрогаюсь, представляя, во сколько должен был обойтись банкетный дом. Но так или иначе, королю Якову удалось отыскать средства на его сооружение». Она неодобрительно сжала губы в тонкую ниточку, а потом продолжила. «Но, возможно, вас тогда не было в городе, сэр». «Как раз-таки был, мадам. В то время я служил подмастерьем и удостоился чести работать с самим Иниго Джонсом. Я многому научился у господина Джонса в Уайтхолле». Элизабет доверительно наклонилась к господину Хэксби. «Неужели вы и там работали, сэр?» «О, да. Я частенько бывал в Уайтхолле во времена вашего дедушки, да и во времена вашего батюшки тоже». «Тогда вы могли видеть меня там, когда я была маленькой девочкой. Наверное, я была увлечена какой-нибудь детской игрой, а вы меня даже не заметили». «Это невозможно, миледи», — пробормотал Хэксби с несчастным видом. «Я уверен, что даже тогда ваше...» «Может, вы и меня тоже видели, сэр?» — вмешалась Кэт, придя на помощь мужу, который мучительно подбирал слова, видимо, полагая, что обязан сделать комплимент. «Как я вам рассказывала, мы с Элизабет иногда играли вместе в Уайтхолле». Она бросила взгляд на Элизабет. «Катали обруч». «Этот дворец — настоящий садок для кроликов», — заключила госпожа Далтон, бросив неодобрительный взгляд на господина Кранмора, словно бы считала царивший в Уайтхолле архитектурный хаос чем-то предосудительным, а он лично был в этом виноват. Господин Кранмор прочистил горло, но ничего не сказал. «А вы часто бывали в Уайтхолле, сэр?» — поинтересовалась Кэт, заметив, что бедный джентльмен обделен вниманием. Он повернул голову, и Кэтрин заметила в обеих линзах его зеленых очков крошечное отражение окна позади них. «Редко!» — произнес господин Кранмор тихим невнятным голосом и потер стол кончиком пальца, словно бы пытался стереть невидимое пятно. При виде этого жеста что-то всплыло в глубинах памяти Кэт. «По правде говоря», — продолжил он после паузы, — «я вообще редко приезжаю в Лондон без особой нужды». «А где вы живете, сэр?» Но Кэт опоздала. Пока она задавала вопрос, Кранмор засунул в рот кусок хлеба, прекратив тем самым разговор. «Когда-то я хорошо знала дворец», — заявила Элизабет, обращаясь к Хэксби. «А где именно вы там работали?» «В королевских покоях, еще до того, как ваш дедушка стал лорд-протектором и сам туда въехал. Естественно, он захотел кое-что поменять, но главным образом я работал над зданиями кокпита, где ваши бабушка с дедушкой проживали раньше». «Ой, я помню. Я навещала бабушку там, когда еще училась ходить. И позже, конечно, тоже. Мы ведь и сами какое-то время жили в кокпите. Как-то мне нравилось. Мы с Кэти играли в валан в саду и носились, как бешеные, по парку. Правда же, дорогая?» Она обращалась к гостье, которая не могла припомнить, чтобы в былые времена они с Элизабет называли друг друга Кэти и Бетти. «Ты помнишь?» «Не очень», — призналась Кэт. «Зато я помню. Счастливые золотые денечки». Она снова повернулась к Хэксби и положила руку ему на предплечье, отчего лицо старика просияло, словно бы его коснулся ангел. «Но вот что странно. Мои воспоминания о кокпите очень путанные. Во времена моего детства планировка сильно изменилась. Это мешает моим детским впечатлениям. Не могу сопоставить их с более поздними». Она убрала руку. «Глупо думать о подобных вещах, да, сэр?» «Вовсе нет», — возразил Хэксби. Совершенно естественно желать вспомнить места, где вы были счастливы. Старые здания хранят историю тех, кто там когда-то жил». Он взглянул на Кэт, сидевшую напротив. «Разве не так?» «Без сомнения, сэр. А вот, к примеру», — начала госпожа Далтон, глядя на Хэксби. «Была там комната с расписным потолком. Мне кажется, в стародавние времена в ней имелась дверь, что вела в проход на Кинг-стрит». «Мы там играли, когда было сыро», — вставила Элизабет. «Помнишь, Кэтти?» У Хэксби сделалось несчастное лицо. «Не могу вспомнить, госпожа». «Вот если бы только...» — тихо произнесла Элизабет, склонившись к Хэксби и чуть ли не нашептывая ему на ухо. «Если бы только...» «Если бы что, миледи?» Она улыбнулась ему. «Ах, если бы только посмотреть на планы кокпита, каким он был в те дни. Не думаю, что по какой-то счастливой случайности они у вас сохранились». «Это вполне возможно», — кивнул Хэксби и выпрямился на стуле. «Я взял за правило хранить копии всех своих чертежей и планов. Иногда, чтобы показать потенциальному клиенту. Иногда, как полезное напоминание себе о какой-либо детали, которая может...» Госпожа Далтон кашлянула. «Элизабет, дорогая, ты не должна докучать господину Хэксби. Он наш гость, и я не могу этого позволить». «Пустяки, мадам», — возразил Хэксби. «Мне это вовсе не докучает». Он снова обратился к Элизабет. «Если пожелаете, я проверю, имеются ли у меня отчет по кокпиту и планы работ, которые мы выполняли для вашего дедушки и позднее для вашего отца. Тогда вы сможете сравнить их со своими воспоминаниями». «О, сэр, я была бы вам чрезвычайно благодарна!» — воскликнула Элизабет, глядя на него своими сияющими узкими глазами. Господин Кранмор заерзал на стуле. Кэтрин бросила на него взгляд. Он снова тер невидимое пятно на столе. И снова что-то всплыло в памяти. Внезапно Кэт поняла, в чем дело, и у нее перехватило дыхание от ужаса. «С тобой все в порядке, дорогая?» — пробормотала Элизабет, наклонившись вперед. В узких глазах светились сочувствие и доброта. И понизила голос до шепота. «Спазм, да? Мы, женщины, так страдаем, не правда ли? А вот джентльмены не имеют об этом ни малейшего понятия».